При этих словах Саша из-за пазухи достала предмет, обернутый тряпкой. Потом его развернула, и перед пиратками на ладони показалась черная, как антрацит, пятизубчатая корона. «Ух ты!» – восхищенно воскликнула дурачок. «Еще одна безделушка от древних!» «Это не безделушка, а очень нужная вещь в хозяйстве», – вздохнула сектантка. «Вот, смотрите». Она взяла корону и положила ее себе на колени, а затем приложила указательный палец на острие одного из зубцов. Тут же выступила кровь и потекла по черному металлу. И вдруг зубец короны ярко полыхнул и осветил вокруг себя желто-белым светом небольшое пространство. «Вот это да!» – восторженно промяукала кошка. «Да я уже что-то наподобие видела, когда с цирком по странам ездила. Потому что не только выступала, но и иногда по музеям бродила. Правда, предметов в виде корон вижу впервые», – пожала плечами госпожа. Настя благоговейно перекрестилась. «Это же Божье чудо!» – прошептала она и снова осенила себя крестным знамением. «Мда!» протянула Алёнушка. «А зря я тебя пытать не начала. Ведь как чувствовала, что у вас ещё что-то есть». «Это нас святая Параша спасла», теребя тряпку в руках, сказала Саша. «И глаза ваши отвела», кивнула головой матушка Наталья. «Ведь корона у нас в Баобабе на первом этаже в потолок встроена была». «Ах, ну какая же я дура!» «Вернее, дурачок!» – хлопнула с себя по желто-лимонной голове попугаиха. «И как только мне в голову не пришло, ведь окон-то на первом этаже нет, а помещение всегда освещено, как от солнца в полдень». «А если вы остальные зубчики кровью обогрите, то вся корона засветится?» – тихонечко спросила маленькая лекарша. «Нет», – покачала головой сектантка. «Каждый зубец на ней лишь будет светиться от нового зверя или птицелюда, и свет этого солнышка будет гореть ровно 24 часа. Мы каждое утро дарили этой тиаре нашу жизнь, а она нам в ответ освещала и разгоняла тьму», – блаженно произнесла Саша. «В общем, вы согласны сделать обмен?» – с надеждой спросила матушка Наталья. «Я да!» – самодовольно прочирикала дурачок. «А чего? Лишними деньги не бывают. За такую вещь нам любой музей полмешка золота отвалит. А еще я слышала, что и императоры разных стран собирают предметы древних». «Конечно, да!» – и госпожа подняла руку. «Наверное, это бы очень красиво смотрелось на моей голове». Мечтательно промурлыкала кошка и в знак согласия на обмен закивала головой. «А я против», – пискнула Настя. «Если об этом узнает хрякер Дмитриевич, нам всем не поздоровится. И вообще, это же предательство». «А вам еще, мелкая отравительница, не нужна?» – пробулькала попугайха. «Мы ее за бесплатно отдадим». «Отчего, вполне пригодится». Поняв, что сделка состоялась, довольно заулыбалась предводительница амазонок. Настя испуганно пискнула и со всех ног бросилась к берегу, где стояла шлюпка, что вызвало хохот у всех присутствующих. «Но вы корону получите лишь завтра», просмеявшись, заговорила матушка Наталья. «Когда нам вернете святую Парашу?» Пиратки, согласившись с ее условием и тепло попрощавшись, пошли к морю. «Заколебали они уже со своей Парашей. По 100 раз на дню они спрашивают», – заворчала Алёнушка. «Ой, да, Светка», – профыркала крыса. «Я тебя все время забывала спросить. А ты что, и вправду видела, как эта мумия приподнялась и пукнула?» «Да нет, конечно!» – хихикнула Кнопка. Они про это заговорили, но я и подтвердила. Странно, недоуменно протянула Айдзулидзе. А мне племяшки рассказывали, что она у них пердела. Ты в этой Айдзулидзе какая-то странная. Вынув папиросу из серебряного подсигара и закуривая, добродушно заворковала дурачок. Такие вещи умные про китов знаешь, а про трупы догадаться не можешь, ведь они свою святую на второй этаж положили, где сухо и жарко. Вот она и начала понемногу сохнуть. Огниение тканей и всего остального газом выходило. А эти дуры думали, что святая им знаки подает. «Ой, и вправду!» – воскликнула госпожа. «А я чего-то и не догадалась». «И вообще», – продолжила попугайха, «это мы правильно сделали, что от Шкерта избавились. Ведь как ни крути, а он наверняка разговаривал с каторжниками наедине. И даю лапу на отсечение, догадался, с какого они были корабля и кто его потопил». «Точно», – мявкнула кошка, «а Кэп бы нас по голове не погладил, узнал бы, что мы ограбили российское китобойное судно». «Вот я про это и говорю», – затянулась Алёнушка. «Короче, сестры, когда завтра их проводим, а вечером на шоу устроим праздничный ужин, то капитану скажем, что Шкет погиб смертью храбрых. Как говорится, одним взмахом все концы в воду. А еще торжественно подарим ему тиару. Может, он тогда нас простит с тобой, Светочка? Меня оставит на корабле, а с тебя снимет одну четверть штрафа от каждого приза». «Здорово придумано», – закивала головой крыса. «Я согласна», – промурлыкала кнопка. «И это как его, девочки?» – уже лилейно продолжила попугайха. «Я вам совсем забыла сказать. Тот перстень, что я срезала у Наташки с шеи, я уже любимому мною капитану подарила и сказала ему, что нашла его на берегу моря. Так что про корону то же самое ему скажу». «Это как то же самое?» – с ревностью промяукала кошка. «Я так понимаю, мол, и тиару ты тоже одна нашла?» «Да нет, идиотка лохматая! Я про то, что мы ее на берегу подобрали!» — разозлилась Алёнушка. «Сама ты такая! А по поводу, что вместе нашли, я согласна!» — махнула рукой кнопка и ускорила шаг. Айдзулидзе поправила автомат на плече и хрипло пискнула. «Ну а с Наськой я поговорю. Так что она будет держать язык за зубами. А если надо будет, то и Кэпа все подтвердит, что мы ему наплетем». «Вот и отлично!» – кивнула с желто-лимонной головой попугаиха и выбросила дымящуюся гильзу в сторону. Ранним утром пиратки и сектантки стояли на противоположной стороне оазиса. Братья Никаноркины и старший мичман Смирненок, связанные в одну связку, сидели возле навьюченных лошадок. Три молодых козы и племенной козел, все, что осталось от стада, блеяли, привязанные к пальме. «Ой-ой, мои дорогие племяшки, пришло время расставаться», — прорыдала Айдзулидзе и распахнула объятия. Племянницы, одетые в зимнюю одежду, подаренную товарками, навзрыд заплакали и бросились в объятия тети. «Ну что ж, прощайте, да хранит вас всегда святая Параша», — улыбнулась матушка Наталья. «А вас пусть хранит Господь Бог наш, Иисус Христос и Пречистая Дева», — пискнула Настя. «Удачного пути вам и дойти до нового дома», — мурлыкнула кнопка. Алёнушка, которая держала корону, прочирикала: «Да пусть всегда вам будет попутный ветер и счастье, о котором мечтаете». «А вы разве не хотите попрощаться с Николаем Николаевичем?» — удивленно спросила предводительница амазонок. «Зачем?» — мявкнула кошка. «Ну, не знаю», — пожала плечами матушка Наталья. «Он вообще-то, когда мы его связывали, сначала ничего не понял. Но мы ему объяснили ситуацию, и тогда он истерить начал и кричать, что ему надо с вами поговорить». «Ну, пойдемте попрощаемся со Шкертом», – злорадно ухмыльнулась попугаюха. Они все вместе подошли к рабам, сидящим на траве. Главная сектантка выдернула кляп изо рта Смирненка и злобно рявкнула не хуже Аленушки-дурачка. «Ты хотел поговорить? Вот и разговаривай. Но побыстрее, через 10 минут мы выходим». Лайка, откашлившись и выплюнув слюну, взвыл, глядя на пирата. «Это что за беспредел? Какого хрена эти вонючие какашки меня связали и заявили, что вы меня продали в рабство? Я, к вашему сведению, вольный зверолюд и поданный Российской империи». «А ну не ори на наших подруг», – гаркнула матушка Наталья и с размаху ударила старшего мичмана по лицу. «Я тебе уже сказала, что ты отныне наш раб, и если не будешь нас слушаться, то я сама тебе лично отрежу куц с колокольчиками и заставлю съесть». С этими словами она выхватила нож. Из разбитого носа у Лайки потекла кровь. «Вы еще за это ответите!» – прорыдал он. «Министр тайных дел канцелярии Лиск вам это никогда не простит!» «А откуда он узнает?» – расхохоталась попугаиха. «Я тебе говорила, чтоб ты ко мне не приставал?» «Говорила. Вот теперь и мучайся», – мявкнула кнопка. «Поверьте, я тут ни при чем, и моей вины в вашем положении нету. Так что я вам желаю всего сердца самого наилучшего», – пискнула маленькая лекарша. «Ну, девочки, пожалуйста, не отдавайте меня им!» – взвыл Смирненок. «Я вам клянусь, что больше никогда не буду к вам приставать и за вами подглядывать в душевой комнате и в гальюне». «Чего?» – проорала дурачок. «Так ты еще за нами подглядывал? Это ты на мою розочку слюни пускал и рукоблудствовал? Да я сейчас из тебя кастрата сделаю!» Она схватилась за кортик. «Он наш!» – моментально встала предводительница амазонок на дороге у попугайхи. Кошка густо покраснела и от возмущения лишь издавала шипящие звуки. «Как вам не стыдно? Взрослый мужчина, а такими вещами занимались. А я еще за вас заступалась!» – всхлипнула Куала. «Я больше так не буду! Я пошутил! Отпустите меня, мерзкие сектантки! Ай-яй-яй!» Раздался в спину уходящих товарок отчаянный визг, который заглушил всунутый в рот кляп. Братья же Никаноркины только тихонечко поскуливали и жались друг к другу. «Как говорится, все тайное становится явным», — рассмеялась предводительница амазонок. «И да, я совсем забыла». Она достала из кармана кожаный мешочек, набитый деньгами, и пояснила. «Полночи святых даров их выковыривала. Нам на службу только 10 серебряных монет оставила». Кошка ошалела, промяукала. «Блин, а мы про них и забыли». Аленушка, взявшая деньги, от удивления открыла клюв и лишилась дара речи. А матушка Наталья звонко рассмеялась. «Это я попросила святую Парашу, чтобы она вам глаза и мысли отвела. Она и отвела». С этими словами сектантка повернулась и взглянула на лошадку, которой на спину была привязана колода с мумией, и низко поклонилась. «Ну и чудеса!» – тихо прошептала маленькая лекарша и покачала головой. Когда, наконец, все распрощались, пиратки еще долго смотрели вслед уходящему каравану с разными чувствами на лицах, пока тот не пропал в тайге, а изулиться с состраданием и с неиспользованной материнской любовью. Светка с озлоблением на Шкерта в душе, а еще с мыслью, что где-то и когда-то она встречала этих двух каторжников, а вот где и когда никак не могла вспомнить. Настя с сердобольем и с жалостью, а Аленушка с полным безразличием.